Глава 31. В Москве. Виктория. Собираться надо в клубе, известном, привычном. Там все свои. И никто не привяжется с дурацкими вопросами вроде того: «А ты в Геликон-опере давно была? А как вам последний спектакль Фоменко?» Там даже слов таких не знают. И правильно. Вот только зайди куда-нибудь не в свое место, и обязательно наткнешься на такого, кто начнет выступать. И нельзя ответить: «А пошли вы куда подальше со своей Геликон-оперой». Ведь в тех местах всегда кто-то знает, чья она дочка, и уверен. А почему, спрашивается, что дочка Игоря Заводилова должна целыми днями читать всяких поэтов или шататься по вернисажам, или помогать каким-то сопливым детям, как будто она бомжа какая-нибудь. В такие минуты она, пожалуй, ненавидела, да, именно ненавидела своего многими людьми уважаемого отца. И даже так, чем больше его уважали, тем больше ненавидела. Ей самой никакого уважения ни от кого не требовалось. Пожалуй, она и не знала толком, что это такое. Если бы Виктория смогла задуматься над тем, чего она сама хочет, то, наверное, пришла бы к такой мысли. Ей вполне хватило бы, чтоб ее боялись. В ее клубах тоже знают, что она дочка Заводилова. Но там знают про него именно то, что надо знать. Какой примерно у него пакет таких акций, а какой этаких, и точка. Виктория сидела в ночном клубе со своим в последние месяцы постоянным спутником, Толей Собениным, папиным юристом. Ему было 25 лет, а ей 15, но разницы в возрасте она не чувствовала. Да и в чем могла сказываться эта разница? Для того, чтобы ее почувствовать, надо вести разговоры на разные темы. Тогда обнаруживаются различия жизненного опыта, образования, знаний, всяких впечатлений, ну, например, от живописи. Кому-то нравится Малевич, а другому подавай только Шилова. Что касается Виктории, то вряд ли она даже сумела бы ответить хотя бы приблизительно на вопрос: «А что же такое живопись?» Если уж начать стремиться к точности, у них с Анатолием вообще не было почти никаких разговоров. Даже если бы они и задумали о чем-нибудь поговорить, то музыка, правильнее музыкальный грохот, в тех местах, где они бывали, достигала обычно такой силы, что человеческая речь пробиться сквозь него просто не могла. Тогда уж надо мегафон с собой таскать. Из какого с капитанского мостика приказы отдают? Виктория с Толей уютно сидели, обсуждали меню. Здесь они были наравне, никакой разницы в возрасте не чувствовалось. Потом ели, тянули коктейль через соломинку. Курили травку умеренно, Виктория не любила ни в чем перебирать. Вставали, двигались под музыку вместе с другими, смотрели стриптиз, слушали группу «Ленинград», раскачиваясь под голос Сергея Шнурова. «Мне бы в небо, в небо, в небо, здесь я был, а там я не был. Путевка в небо выдается очень быстро. Вышел на улицу, случайный выстрел. Можно ждать его, а можно ускориться. Я бухаю, а кто-то колется». Виктория выкрикивала «Yes» или «Класс», смеялись постепенно немного, пьянели. Пьянеть по-настоящему Виктория не хотела и спутникам не позволяла. Потом она расплачивалась, Толя провожал ее домой. Иногда происходили маленькие ЧП, тогда приходилось задерживаться. Недавно, когда Виктория уже уходила, кто-то из новых нагрубил одному качку, и пришлось задержаться, посмотреть, как его бьют ногами по голове, пока охранники не остановили это дело. Это было прикольно. Она приходила домой за полночь, падала на постель, засыпала, утром шла в школу. Придя, делала один урок из пяти, под звуки своих любимых групп и бесконечные звонки по мобильнику. Потом за ней приезжали, она ехала в ночной клуб. И так почти каждый день. С матерью и с отцом она виделась редко, мельком. Квартира большая, все трое могли быть дома весь день и ни разу не встретиться. А вот в феврале и марте этого года они с Анатолием действительно говорили много, подолгу. Когда он сказал ей про папино завещание, под строгим секретом, конечно, ее прямо током тряхануло. «Вот это дела! Ну, папочка, ну, козел! Значит, третью часть наследства получит неизвестно откуда взявшаяся деревенская бомжа. Да еще идет папочка уверен, что она его дочь. Башкой надо думать. Виктория-то побольше его знает, как такие дела обделываются. Как у богатенького Буратины раз, следите за моими руками, и появляется взрослая дочка». Виктория ночи не спала, злобно рисуя картинки, как две эти шлюхи, дочки матери, шантажировали ее отца насчет завещания. В том, что это задумано было давно, еще при жизни Анжеликиной матери, она не сомневалась. Матери она говорить не стала, давно привыкла решать все проблемы сама. И решение пришло быстро, никаких половинчатых мер Виктория не понимала. Чем сложнее и болезненнее проблема, тем радикальнее ее надо решать, так, чтобы второй раз она уже не возникла. В детстве, играя иногда на ковре в отцовском кабинете, такое бывало редко, но все-таки бывало, она вполуха слышала те твердые жесткие слова, которые папа произносил по телефону. «Все, я сказал, все. С этим человеком надо решить один раз, но так, чтобы он больше не возникал. Да-да, ты меня понял правильно, физически не возникал». Слова, оставаясь непонятными, запоминались, ворочались, обкатываясь в детском умишке. Решительная отцовская интонация переливалась в какие-то свойства влепляющегося характера. И когда сам Игорь Заводилов в последние 5 лет претерпел существенную эволюцию, заметно изменился. Люди перестали быть для него той глиной, которую он мял, как хотел. Стоит уточнить, что на убийство, несмотря на всю свою жесткость, все-таки ни разу не пошел, хотя и подходил близко. Он увидел, что характер его дочери к этому моменту застыл, как алебастр. Размочить и придать ему другую форму было уже нельзя, только разбить. Ее воспитанием никто не занимался. Она стала воспитывать себя сама, по своему разумению, создала себе образец и стала ему следовать. Она стала такой же решительной, как ее отец в 30 лет, но только гораздо более безжалостной. Смело можно сказать, что она даже не знала, что это такое жалость. Как будто там, где она помещается у людей, особенно у женщин, у юной Виктории образовалось не сразу, годам к 13, пустое место. При ней мальчишки жгли котенка. Она смотрела спокойно. На кошек и собак, раздавленных на трассах, никак не реагировала, а в раннем детстве плакала. Вот со своей рептилией ярко-изумрудного цвета, гекконом Токки, который весь день дожидался ее, сидя на стекле террариума, и которого боялась ее мать с тех пор, как тот тяпнул ее за палец, возилась с удовольствием. Любила его. Нет, сказать так было бы неверно. Это была ее собственность, купленная за деньги. И именно поэтому, а не из любви или жалости, Виктория отбила бы руки любому, кто причинил бы этому геккону какой-то вред. С Анжеликой все прошло как по маслу. Трудно было узнать адрес, но и это оказалось решаемо. Менеджером был тут, конечно, Анатолий. Он знал все правила безопасности. Она была в нем уверена. Вернее, уверена в отце. Он лопуха держать бы не стал. Правда, тот нарушил тайну завещания. И Виктория догадывалась, почему. Он сам имел виды на нее, а значит, и на наследство. Но тут она, Анатолия, понимала. Его поведение было логично и к тому же оказалось полезным для нее. Следует уточнить, Анатолий идею Виктории с самого начала не поддерживал и, надо думать, ругал себя, что сказал ей про завещание. Ему просто не пришло в голову, что у юного создания родится в голове такой именно план. Он рассчитывал, что они с ней найдут какой-то бескровный способ спасения третье наследство. Он пробовал отговорить Викторию. Как юрист он объяснял ей, что после гибели Анжелики в распоряжении отца будут разные варианты изменения завещания, и никто не доказал, что оно будет изменено именно в пользу Виктории. Если же представить себе, что отец ее погибнет вслед за Анжеликой, не успев изменить завещание, почему бы и нет? Ведь все, что заварилось вокруг завещания, имело в виду, само собой, только ситуацию в случае его смерти. Не собирался же он кого-то предупреждать о том, когда именно она последует. Третья часть его состояния перейдет отнюдь не к Виктории и ее матери, а к правопреемникам Анжелики. «И кто же это такие?» — надменно спрашивала Виктория. «Да кто угодно. Наследники часто обнаруживаются только после смерти человека». «Да одна наследница и сейчас налицо, тетушка, которая ее растила». Но оказалось, что вбитая Викторией в свою головку уже никем и ничем не может быть оттуда выбита. Что-то тут было помимо трезвого расчета. Анатолий был еще молод, чтобы уметь заглядывать в темные бездны души, даже если эта душа совсем юной женщины. Не преуспев в отговаривании Виктории от ее плана, Анатолий мог, конечно, отказать ей в помощи по его реализации. На это у него не хватило духу или моральной крепости. Ведь когда говорят про кого-то, у него не было выхода, это, к сожалению, нередко значит совсем другое. У него не хватило духу упустить свою возможную выгоду. Впрочем, выгода в этом случае определялась не так-то просто. Анатолий, видимо, не упускал из виду и тот вариант, что, действуя без него, а что Виктория будет действовать, ему быстро стало очевидно. Она скорее провалит дело, чем с ним. И тогда при расследовании, неминуемо с ее же слов, тут он иллюзий не питал, выяснится, что он, юрист, знал о подготовке преступления, знал и не сообщил об этом куда следует. К тому же он так и так уже являлся пособником, поскольку предоставил информацию, содействовавшую, если не совершению преступления, то возникновению самого его умысла. По крайней мере, так подаст это сама Виктория. И здесь он также не питал иллюзий, если он откажет ей в помощи. И тогда при хорошем сотрудничестве прокурора и адвоката Виктории, а в том, что защищать ее после провала будет первоклассный адвокат, он не сомневался, ему намотают срок даже и в том случае, если он с этой минуты полностью устранится от затеянного Викторией. И он решил не устраняться. Машина закрутилась. Основную работу Виктория взяла на себя и оказалась, на удивление Анатолию, умелой и эффективной. Она гордилась своей умелостью. Не обошлось, конечно, без сложностей. Не все катилось как по маслу или как в кино. Из тех двух, с которыми договорились, один оказался очень нежным и стал ломаться насчет ее условия про лицо и фотографию. Но и этот вопрос Виктория, конечно, решила. Когда есть деньги, круг нерешаемых проблем вообще резко сужается. А деньги у нее были. Она умела откладывать. Вкус к этому у нее появился рано, в 8 лет. Тогда папа первый раз подарил ей на день рождения, помимо говорящей испанской куклы, $100, а мама — копилку в виде Винни-Пуха. Туда и попали эти доллары. Через год Виктория взяла себе за правило откладывать ровно половину из любой, попавшей в ее еще детские ручки, суммы. За 7 дней рождения и разных случаев Последние годы она нередко просила у отца деньги, и он давал, не всегда спрашивая, на что именно она их просит. Получилась внушительная сумма. Значительную часть сейчас пришлось потратить ради того, чтобы сохранить гораздо более значительную. Как-то к случаю отец ей очень хорошо все объяснил про упущенную выгоду. После того, как все было сделано, и по получении фотографии, вернее, негатива, а также после известия из Оглухина, что тело найдено, деньги выплачены, Виктория почти перестала тревожиться. В лицо она Анжелику, конечно, не знала, поэтому, хотя фото оказалось очень убедительным, полной уверенности до известия об обнаружении тела у нее быть не могло. И фотография эта ей нужна была совсем не для подтверждения. Тяжело сообщать эти подробности читателю, но таковы факты. Накал ненависти Виктории к непрошенной сестре достигал такой отметки, что она за свои деньги потребовала. Анжелика должна быть изуродована и, желательно, еще живой. Выполнили ли наемные убийцы пожелания насчет живой, неизвестно. Но в гробу лицо Анжелики пришлось прикрыть легкой кисеей. Загримировать ожоги оказалось трудно. Потом Виктория спокойно ждала суда. Что ее людей не найдут, она была уверена. А это было главное. И тут еще так подвезло с этим студентом из Петербурга. Вовремя его туда занесло. И эта записка дурацкая. Виктория внимательно следила за ходом расследования и, скажем так, спонсировала его. Она знала, денег на хорошего адвоката у парня нет, а государственный за свою зарплату до сути не докопается, тем более подозреваемый, а потом и обвиняемый налицо. Вот он, и мотив при нем, и вещдок при нем. За месяц разговоров с Анатолием Виктория поднаторела в юридической терминологии. Словом, она спокойно ждала. Еще немного, и все будет кончено. Анжелику, имя-то какое дурацкое, похоронит. Парень надолго уедет туда, куда, как известно, Макар телят не гонял. Тем более этому, как доносила ей разведка. Служба информации у Виктории была налажена прекрасно. Усердно способствует ее папочка. Он ходил весь черный и только и думал, как поскорей законопатить убийцу его, видите ли, дочери. Мамочка, конечно, знать ничего не знала, пропадая в фитнес-центрах со своими подругами. А Виктория это, между прочим, решала и ее проблему. Половина-то немаленького наследства, все-таки больше, чем треть. Но, конечно, никакого виду матери она не подавала, жила своей обычной жизнью. Сумарокову Виктория не сразу запомнила фамилию Олега. О существовании русского поэта и драматурга XVIII века Сумарокова она ведь не подозревала, дали пожизненное. Все было нормально. Не то что раскаяние или уколы в совести, она вообще ничего, кроме чего-то похожего на приятную усталость, не чувствовала. Анжелика мешала Виктории получить после смерти отца причитающиеся ей по праву деньги полностью. Значит, ее надо было убрать. Слово «убить» Виктория в мыслях своих не произносила. В ее среде говорили «убрать», как убирают с дороги мусор или что-то, мешающее проезду. И она говорила так же. Отпечаток с выразительного негатива она сделала совсем недавно, уже когда все закончилось. Конечно, по секрету от Анатолия. Он бы с ума сошел, если бы узнал, что она пошла с этим негативом в ателье. А у нее там знакомый. Она наплела ему, что подруга погибла в Сибири в автокатастрофе, и все дела. И негатив сразу отдала Анатолию. Он про него давно ныл. Он тут же у нее на глазах его сжег. А отпечаток она, рассмотрев получше, безо всяких эмоций, разве что бесспорное сходство мертвой девушки с отцом Виктории, резко царапнуло где-то внутри, возле сердца. Как большинство людей рассматривает в газетах фотографии всяких катастроф, каждый день происходящих где-нибудь в мире, тоже уничтожила. Хранить его она и не собиралась. Последнее время об Анжелике Виктория почти не вспоминала. О незнакомом ей Олеге она тем более не думала и очень удивилась бы, если бы ей стали доказывать, что она должна сочувствовать невинному человеку, чья жизнь из-за нее и, конечно, из-за неряшливости и продажности судебных органов погублена навсегда. Виктория давно и твердо знала то, что сама ни в коем случае не сумела бы сформулировать. В ее распоряжении не было соответствующего языка, а если бы умела, то, наверное, ее взгляд на мир выглядел бы примерно вот так. Так есть, и так должно быть дальше. Одним двигаться по дороге, другим освобождать ее для их движения на полной скорости. У одних есть деньги, у других нет и не будет. Одни в ночных клубах и казино, другие в вонючих общежитиях, в коммуналках или в колониях строгого режима, что по существу одно и то же. На ее же языке это звучало гораздо короче. «Без лоха и жизнь плоха». Когда все действительно закончилось, об этом именно она как-то разговорилась с Анатолием. «Что, ему в его деревне лучше, что ли, было?» «Да он вообще-то студент, в Петербурге учится. Учился, вернее», — поправился Анатолий. «Студент? Ну, получил бы диплом. И что? Бомжом был, бомжом остался. Лохи и рождены, чтобы их кидали». Анатолий незаметно поежился, но возражать не стал. Мировоззрение, если можно здесь употребить это слово, юной Виктории было гораздо более цельным, чем его собственное.